Алана Блэка он не помнил. Помнил только, что тот был очень хорош собой и одевался с иголочки. В 29 лет отец Джеймс Хёрли уже ощущал себя человеком, умудренным жизнью, и, странное дело, соединяя руки Лоры и Алана Блэка на церемонии бракосочетания, он глядел на старшую сестру с бережно-покровительственным, каким-то отцовским чувством. Он надеялся, что этот темноглазый, темноволосый человек с едва начавшими сидеть висками будет добр к Лоре, оценит щедрость ее души и бескорыстие. Не раз он ловил себя на том, что смотрит на них с надеждой, которая была чем-то большим, нежели простое желание, немой молитвой о том, чтобы между сестрой и этим высоким красавцем всегда царил мир. Лицо у Лоры было открытое, честное, но даже в этот день, день ее свадьбы, никто бы не назвал ее красивой. Волосы у нее были гладко зачесаны назад и стянуты широкой кремовой лентой под цвет костюма, такой широкой, что могла сойти за шляпку или головной платочек для церкви. Лора припудрила лицо, и светившаяся на нем улыбка согревала сердца немногочисленных присутствующих. Отец Хёрли молил Бога, чтобы внимание красавца-адвоката когда-нибудь не обратилось на других женщин. Годы спустя он изумлялся своей тогдашней наивности. Как он вообще мог считать себя способным давать советы мужчинам и женщинам на их земном пути? В этом изменчивом мире не было и никогда раньше не бывало чувства более сильного и постоянного, чем любовь Алана Блэка к жене. С того дня, как они наведались к нему, загоревшие, веселые, после своего возвращения из Испании, где провели медовый месяц, ему ничего не оставалось, как признать. Его собственные суждения, основанные на внешнем впечатлении, были поверхностными. Да и почему бы Алану Блэку, человеку умному, интеллигентному, не увидеть высокие достоинства Лоры Хёрли, ее доброту и любящее сердце? В конце концов, сам Джеймс Хёрли всегда видел в ней это. Так почему же он думает, что адвокат, мистер Блэк, его глупее? Он часто приезжал к ним погостить. Они отремонтировали домик привратника и пристроили к нему несколько комнат. На одной стороне дома появился кабинет, от пола до потолка заставленный книгами. По вечерам они затапливали там камин и частенько читали, втроем, сидя в больших креслах. Нигде до того он не знал такого мира и счастья. Иногда Лора, свернувшаяся калачиком в кресле, поднимала глаза и улыбалась ему. «Разве это не жизнь, Джимбо?» — говорила она. Она любила прогуляться с ним по полям, среди когда-то принадлежавших им пастбищ, изгородей и рвов. «Разве мы думали, что все так хорошо обернется, а, Джимбо?» — часто повторяла она и ерошила младшему брату волосы. «Для нее он никогда не станет почтенным отцом Хёрли». А потом Лора и Алан сообщили, что сооружают на другой стороне дома новую, длинную и низкую комнату. Это будет детская. Правда, детской они ее называть не будут. Малышовое словечко. Комнату станут называть по имени ребенка. Комната его или ее, смотря кто это будет. Ребенка назвали Грегори. Во время крещения отец Хёрли держал младенца на руках. Это был красивый малыш, с длинными и темными, как у отца, ресницами. Грегори Блэк. Больше детей у них не было. По словам Лоры, они хотели бы подарить ребенку братика или сестренку, но, увы. Однако они позаботились о том, чтобы мальчику было с кем играть, чтобы его окружали другие дети. Он рос ребенком, о котором любой нежный дядюшка может только мечтать. Увидев приближающуюся машину, Грегори вскакивал со своего места у окна собственной комнаты. «Это дядя Джим!» — кричал он. Старые шотландские овчарки принимались прыгать с радостным лаем, а Лора бегом летела из кухни.